Хатчесон осторожно кашлянул. «Может быть, адмирал позволит...» «Ну, разумеется!» — сказал дядюшка Артур совершенно другим тоном. «Разумеется, мой мальчик!» Этот мальчик был на полтора фута выше его. «И раз вы уж пойдете за виски, Калверт, то принесите порцию и мне. Только простую, а не двойную!» Иногда дядюшка Артур бывал по-настоящему противным. «А мы здесь со второй половины дня...» Вскоре я пожелал вам спокойной ночи. Дядюшка Артур был не совсем доволен. Мне показалось, что он посчитал, что я выпустил из рассказа все волнующие и опасные моменты. Но я действительно чувствовал себя таким усталым, как тот друг с косой после налета американцев на Хиросиму. По дороге я заглянул к Шарлотте с курс, она спала как мертвая. Может быть, аптекарь из Торбея ошибся? Как-никак, на гибридах не так-то легко приобрести хороший опыт в изготовлении снотворного. Но старик не ошибся. После прибытия в так называемую гавань Крейгмора, которая мне показалась почти чудом, я разбудил Шарлотту за одну минуту. Я посмотрел на Ханса. Я сказал, чтобы она оделась и сошла на берег. Через 15 минут мы оказались в доме Хатчесона. А еще через четверть часа после того, как мы с дядюшкой Артуром как смогли наложили шины на переломы пленных и поместили их в комнату с единственным окошечком в потолке, через которое не мог бы улизнуть и иллюзионист, я уже лежал в постели. Вам не трудно будет? Я начал засыпать и подумал о том, что если бы маклеры по недвижимости получали докторские дипломы, то первый диплом должен был достаться тому, которому удастся продать дом неподалеку от сарая Хатчесона. Дверь внезапно отворилась, и вспыхнул свет. В полусне я приоткрыл глаза и увидел, как Шарлотта Скурос тихо прикрыла за собой створку. «Не волнуйтесь», — сказал я. «Я сплю». «Я указал на полки со специальной литературой». «Может быть, вы все-таки разрешите?» «А если вы...» — спросила она. «Продолжайте сомневаться?» Медленно и с трудом, но мои глаза открылись полностью. «Два номера телефона, один в главе...» «Прошу простить меня, очень устал. И потом, чем могу быть полезен? Я не привык, чтобы дамы наносили мне визиты посреди ночи». «Позвоните на шлюз Крейгмора». «Сэр Артур рядом. Можете позвать его на помощь в любую минуту». Она посмотрела на изъеденное молью кресло. «Я могу присесть?» На ней было все то же белое платье, а волосы оказались аккуратно зачесанными. В голосе слышался легкий налет иронии, но по лицу ничего было не понять. В умных, карих глазах, которые знали все о жизни, любви и радостях, и которые когда-то сделали ее одной из популярнейших актрис, сейчас была только печаль, отчаяние и страх. Теперь, когда она избавилась от супруга и его сообщников, ей нечего было бояться, и тем не менее страх все еще жил в ее сердце. Мне он хорошо известен. Морщинки под глазами и вокруг рта, выглядевшие такими очаровательными, когда она улыбалась или смеялась, так изменили ее лицо, что казалось, она никогда больше не будет ни улыбаться, ни любить. Это было лицо Шарлотты Скурос, и ничто в нем не напоминало Шарлотту Майнер. Изможденное, усталое и чужое. Я считал, что ей сейчас должно быть лет 35, но выглядела она старше. И тем не менее, когда она, съежившись, села в кресло, для меня не существовало вокруг больше ничего. Она глухо спросила: «Вы мне не доверяете, Филипп?» «Господи, к чему такие слова? Почему-то я должен вам не доверять». «Не увиливайте. Вы не хотите отвечать на мои вопросы?» «Нет, не так. Вы отвечаете на них, но я хорошо понимаю людей, чтобы почувствовать, что вы говорите не только то, что хотите сказать, а не то, что я должна знать. Почему, Филипп, почему вы лишили меня своего доверия? Мы здесь не в отпуске. Вы хотите сказать, что я говорю неправду? Прошу вас, прошу, я не хотел никого оскорбить. Что ж, должен сознаться, иногда хожу по тоненькой жердочке. Иногда и солгу. Но это только тогда, когда замешана профессиональная необходимость. Я бы никогда не стал лгать такому человеку, как вы. Я говорил совершенно серьезно, я действительно не хотел ей лгать. А почему вы не стали бы лгать такому человеку, как я? Нарушающего телефон. Как вам это объяснить? Как правило, я никогда не лгу таким очаровательным и милым женщинам. Женщинам, которым я испытываю глубочайшее почтение. Вы, конечно, могли бы...